Алло. Да? Здравствуйте. Алло. Да? А чё злая такая? Чего? Чего злая такая? А чё ты по ночам на звание старухам? А я к тебе хочу сейчас прийти. Пиццу поесть. Чего? Я хочу к тебе прийти. Нахуй ты сдался, ёбаная тварь! А почему злая такая? Иди к ёбаной матери, не одурачивай, ёбаный в рот! А как у тебя дела-то? Иди нахуй, я отъебись, блядь! Это ты, внук натравлён, тебя уебёт нахуй! Позже будешь! Вот сейчас к тебе поднимусь. Падла, я тебя нахуй сожгу, ёбаный, перед смертью! За что? Квартира сдаёшь? Тебе, блядь, покажу такую квартиру, сука, рваная. Почему? Рванина ебучая! Отъебись, блядь! Внук тебя приебёт, блядь! Если я ему прикажу, он тебя нахуй уничтожит! Приебёшься, хуй чего дождёшься? Валь. Или ночью я тебе нахуй сожгу, блядь! Или стёкла себе побиваю, или сожгу, и в деревню уеду! Квартирку. Ну, сука, если ты так меня не отъебёшься, я тебе такое устрою, блядь, ёбаная в рот! Стёкла перебью, блядь, сука ебучая! Все разобью и в деревню уеду!